Глава третья. Через три дня я встал поутру с постели и вдруг почувствовал, ступив на ноги, что больше не слягу. Я всецело ощутил близость выздоровления. Все эти маленькие подробности, может быть, и не стоило бы вписывать, но тогда наступило несколько дней, в которые, хотя и не произошло ничего особенного, но которые все остались в моей памяти как нечто отрадное и спокойное. А это редкость в моих воспоминаниях. Душевного состояния моего не буду пока формулировать. Если б читатель узнал, в чем оно состояло, то, конечно, бы не поверил. Лучше потом все объясниться из фактов. А пока лишь скажу одно. Пусть читатель помнит душу паука. И это у того, который хотел уйти от них и от всего света во имя благообразия. Жажда благообразия была в высшей мере. И уж, конечно, так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж Бог знает, какими жаждами, это для меня тайна. Да и всегда было тайною, и я тысячи раз дивился на эту способность человека, и, кажется, русского человека по преимуществу, лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость? Вот вопрос. Но оставим. Так или этак, а наступило затишье. Я просто понял, что выздороветь надо во что бы ни стало и как можно скорее, чтобы как можно скорее начать действовать. А потому решился жить гигиенически и слушаясь доктора, кто бы он ни был. А бурные намерения с чрезвычайным благоразумием, плод широкости, отложил до дня выхода, то есть до выздоровления. Каким образом могли сочетаться все мирные впечатления и наслаждения затишьем с мучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурных решений, не знаю. Но все опять отношу к широкости. Но прежнего недавнего беспокойства во мне уже не было. Я отложил все до срока, уже не трепеща перед будущим, как еще недавно, но как богач, уверенный в своих средствах и силах. Надменности и вызова, ожидавшие меня судьбе, пребывало все больше и больше, и отчасти, полагаю, от действительного уже выздоровления и от быстро возвращавшихся жизненных сил. Вот эти-то несколько дней окончательного и даже действительного выздоровления я и вспоминаю теперь с полным удовольствием. О, они мне все простили, то есть ту выходку, и это те самые люди, которых я в глаза обозвал безобразными. Это я люблю в людях, это я называю умом сердца. По крайней мере, это меня тотчас же привлекало, разумеется, до известной меры. С Версиловым, например, мы продолжали говорить как самые добрые знакомые, но до известной меры. Чуть слишком проскакивала экспансивность, а она проскакивала, и мы тотчас же сдерживались оба, как бы капельку стыдясь чего-то. Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться своего побежденного. И именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был очевиден. Я и стыдился. В то утро, то есть, когда я встал с постели после рецидива болезни, он зашел ко мне, и тут я в первый раз узнал от него об их общем тогдашнем соглашении насчет мамы и Макара Ивановича. Причем он заметил, что хоть старику и легче, но доктор за него положительно не отвечает. Я от всего сердца дал ему и мое обещание вести себя впредь осторожнее. Когда Версилов передавал мне все это, я в первый раз тогда вдруг заметил, что он и сам чрезвычайно искренне занят этим стариком, то есть гораздо более, чем я бы мог ожидать от человека, как он, и что он смотрит на него, как на существо ему и самому почему-то особенно дорогое, а не из-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило. И, признаюсь, без Версилова я бы многое пропустил без внимания и не оценил в этом старике, оставившем одно из самых прочных и оригинальных воспоминаний в моем сердце. Версилов как бы боялся за мои отношения к Макару Ивановичу, то есть не доверял ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно был доволен потом, когда разглядел, что и я умею иногда понять, как надо отнестись к человеку совершенно иных понятий и воззрений. Одним словом, умею быть, когда надо, и уступчивым, и широким. Признаюсь, тоже не унижая себя, я думаю, что в этом существе из народа я нашел и нечто совершенно для меня новое относительно иных чувств и воззрений, нечто мне неизвестное, нечто гораздо более ясное и утешительное, чем как я сам понимал эти вещи прежде. Тем не менее, возможности не было не выходить иногда просто из себя, от иных решительных предрассудков, которым он веровал с самым возмутительным спокойствием и непоколебимостью. Но тут, конечно, виною была лишь его необразованность. Душа же его была довольно хорошо организована. И так даже, что я не встречал еще в людях ничего лучшего в этом роде.